ощущение, что ты что-то теряешь постоянно. Не знаю, в любом случае, я же ничего не могу сделать. Скажи ей, что ты чувствуешь, когда огонь горит, а у тебя внутри, внутри огонь. Так как не сладно. Ну и ладно. Какое-то безумие. Что может быть хуже этого?